Глава 4. Рейден. Вернувшись в Нью-Йорк, я стал с особым трепетом относиться к каждой минуте, проведенной с Айви. Свободного времени у нас почти не оставалось, и это при том, что учебный семестр еще не начался. Поэтому в эти выходные во мне боролись два чувства. Радость от того, что моя кнопка проводит уикенд с отцом, по которому очень скучала, и досада, что я остался за бортом ее внимания. Я безумно скучал по Айви, по нашим совместным прогулкам, просмотрам любимых фильмов, разговорам до поздней ночи и сексу. Я до боли хотел Айви. Назовите меня озабоченным кретином, не ошибетесь, но мне всего 21, а я уже женат и до одури влюблен в свою жену. Вчерашний день Айви провела с отцом. Я хотел купить ей платье для предстоящего вечера, но мистер Колтон попросил предоставить это ему. «Я знаю, что ты в состоянии купить жене вечернее платье, парень», — ответил он на мои возражения. «Но прошу, позволь мне побаловать дочь. Я слишком давно этого не делал». Я отступил. Поэтому понятия не имел, какое платье наденет Айви на прием в честь годовщины свадьбы родителей. В том, что она будет самой красивой, я не сомневался. Но любопытство снедало меня, а Айви наотрез отказалась показывать наряд. На следующий день мне пришлось поехать к родителям пораньше, потому что бабушка Грета попросила отвезти ее в несколько мест, которые она любила посещать со своим мужем, покойным дядюшкой Джонатаном. Во время поездки она завалила меня вопросами о семейной жизни и даже пару раз вогнала в краску, когда решила дать парочку советов, как разнообразить нашу с Айви супружескую жизнь. В доме Венцев подготовка шла полным ходом. Праздник было решено провести в холле на первом этаже, поскольку гостей позвали немного. Я уже хотел обрадоваться, что родители не пригласили половину Нью-Йорка, но мама огорошила меня неприятной новостью. «Сынок, я знаю, что тебе это не понравится, но мы не могли не пригласить семью Смитов». Мама нервно потеребила золотой браслет, подаренный отцом на одну из годовщин, и избегала смотреть мне в глаза. «Всю семью?» — настороженно уточнил я. Мама молчала, и в моей груди начало разрастаться раздражение. «Сынок, я понимаю, что вы с Мелани в ссоре, но не могу же я игнорировать ее из-за этого. Она всегда была желанным гостем в нашем доме». Родители были шокированы, узнав, что Мелани наврала им об Айви и испортила ее торт. Однако спустя месяц слезливых извинений мама смягчилась и простила Мел. Видите ли, она всегда была ей как дочь. Меня же раскаяния подруги детства никак не тронули. Я многое мог простить, но не предательство. Если кто-то переходил черту моего доверия, я не давал ему второго шанса. Поначалу я злился, что мама продолжает общаться с Мел, но потом смирился. Лишь радовался, что она перестала относиться к Айви с подозрением и даже пыталась загладить вину. Правда, удавалось ей это с трудом, потому что у Айви все еще были проблемы с доверием, а воспоминания о пренебрежительном отношении моих родителей свежи. «А может, мне сказать своей жене не приходить?» — вспылил я, теряя терпение. «Ну, чтобы обожаемая тобой Мел не чувствовала себя неловко. Ты же за ее чувства переживаешь больше, чем за мои, верно?» Глаза мамы округлились. «Рэй, я не это имела в виду». «Все, мам, делайте, что хотите, но если она что-то выкинет в адрес Айви, я лично вышвырну ее из дома. Рэй!» Я полоснул маму серьезным взглядом. «Я предупредил. Если ты так веришь в искреннее раскаяние Мелани, то тебе не о чем переживать». Возможно, я был слишком жесток, особенно учитывая то, что сегодня годовщина родителей. Меня не заботило присутствие Мел, и я собирался просто игнорировать ее. Но Айви... Она и так нервничала из-за предстоящего вечера, а теперь еще и это. Я направился к своей комнате, на ходу доставая из заднего кармана джинсов телефон, чтобы поставить его на зарядку. Он отключился во время прогулки с бабушкой Гретой. Нужно подготовить кнопку заранее и предупредить о Мелани. В комнате царил идеальный порядок, чего никогда не случалось, когда я жил здесь. На ручке шкафа висела вешалка с костюмом, который я собирался надеть на прием. В прикроватной тумбочке я нашел запасное зарядное устройство, вставил его в розетку и подключил телефон. Через несколько секунд загорелся белый экран с черным надкушенным яблоком. Введя пароль, я обнаружил сообщение от Айви, и в груди закопошилось неприятное чувство. Мне не хотелось омрачать ее настроение тем, что на прием заявится Мелани. «Может, и не стоит заставлять ее нервничать заранее? Что с того, что Мелани будет здесь? Я просто не подпущу ее к Айви и никому не дам жену в обиду». Я завалился на кровать и открыл чат. До приема оставалось еще несколько часов. Айви приедет с отцом, моя помощь внизу никому не требовалась, поэтому свободное время я хотел провести за перепиской с любимой. Входящая кнопка. «Папа отлучился по каким-то делам. Скоро должен вернуться, и мы поедем к вам. Как ты там, соскучился?» Исходящая Рейден. «Все нормально. Погулял с бабушкой Гретой. Она по тебе скучает». «Я тоже, кстати». Входящая кнопка. «Жду не дождусь встречи с бабушкой Гретой. Но сейчас я не хочу говорить о ней. Это сбивает настрой». Исходящая Рейден. «Какой настрой?» Входящая кнопка. «Помнишь, вчера ты говорил об эротических фантазиях?» Такого поворота я не ожидал. В груди появилось щекочущее тепло, сразу устремившееся вниз. Я покосился на дверь, которую не стал запирать, хотя это было вовсе не обязательно. У нас в семье уважали личные границы, и никто не ворвался бы ко мне в комнату без стука. Облизнув губы в предвкушении, я быстро напечатал ответ. Исходящая Рейден. «Конечно, помню. Умоляю, скажи, что ты хочешь заняться сексом по телефону». Входящая кнопка. «Нет, дурак. Папа скоро приедет, а я уже в вечернем платье и с прической». Входящая кнопка. «Но перед этим я сделала одно фото. Очень горячее». «Ох, воображение подкинуло мне образ голой Айви. Твою же мать». «Видимо, пора брать отгул на работе, чтобы устроить секс-марафон с собственной женой. Иначе я лишусь последних крох рассудка. А еще лучше — отправиться в медовый месяц, которого у нас еще не было». Исходящая Рейден. «Не томи, Айви, покажи мне себя». Входящая кнопка. «Не так просто, Рейден. Фото в обмен на фото». Я беззлобно фыркнул. Маленькая шантажистка. Исходящая Рейден. «Так и знал, что ты до сих пор мечтаешь о моей интимной фотке. Тебе с какого ракурса? Сверху или снизу?» Входящая кнопка. «Ха-ха, нет. Хочу красивое эротическое фото. Просто голый торс не прокатит. Удиви меня, плейбой-бариста». «Удивить? Чего она хочет? Чтобы я спустился на кухню и устроил фотосессию с кофемашиной и фартуком на голое тело? Я бы это запросто провернул, если бы не толпа поваров и официантов, готовящихся к приему». Исходящая Рейден. «Ты же помнишь, что я в доме предков?» Входящая кнопка. «Так еще интереснее. Включи фантазию и представь, какой горячей будет сегодняшняя ночь, если мы разогреем друг друга». «Так, в мою жену вселился суккуб?» Суккуб. В мифологии это демон в женском обличье, который соблазняет мужчин, чтобы питаться их жизненной энергией. «Что с ней? Не то чтобы мне не нравились такие метаморфозы, но это на нее совсем не похоже. Или она тоже соскучилась по мне?» Я задумчиво прикусил губу, глядя на полноразмерное зеркало, висевшее на двери комнаты. Айви сказала, что просто голый торс не принимается, тем более я отправлял ей десятки подобных фото. В полотенце? Тоже скучно. Но что тогда? Мой взгляд переместился на вешалку с костюмом. Шестеренки в голове заработали с утроенной силой, и я вспомнил, как после Рождества Айви шутила, что хотела бы увидеть стриптиз в моем исполнении и в смокинге. Мне пришла безумная идея, и я сорвался с кровати. Перед комнатой Уилла я немного замешкался. Этот придурок завалит меня сотней вопросов и будет подкалывать весь вечер, но, надеюсь, оно того стоит. Если необходимая мне вещь все еще находится у него в комнате, кнопка будет весь вечер думать о моем фото. И это точно отвлечет от нервозности на приеме. «Уилл, можно войти?» Постучавшись, спросил я. «Ага». Он сидел за столом и активно печатал на ноутбуке. Держу пари, переписывался с новой девушкой. «Чего хотел?» Спросил он, не оборачиваясь и катая на губах довольную улыбку, которой бы позавидовал чеширский кот. «Точно с девушкой переписывается». «Помнишь, в старшей школе ты на Хэллоуин вырядился в аниме-персонажа Наспор, и у тебя на водолазке была портупея? Она еще у тебя?» Пальцы Уилла зависли над клавиатурой, и он медленно повернулся ко мне с озабоченным взглядом придурка. «Нахрена тебе портупея?» «Собираетесь с Айви устроить ролевые игры?» Он поиграл бровями, и мне захотелось отвесить ему подзатыльник — что я и сделал, но Уилла это только больше раззадорило. «Не твое дело, болван. Так она у тебя?» «Посмотри в ящики с носками, там еще и ошейник шел в комплекте». Уилл с трудом проглотил смешок. «Слушай, а лучше сходи в комнату Триса, у нее наверняка и плетка есть». «Айви точно оценит». «Заткнись, кретин!» «А кто из вас доминирует?» Я уже почти пожалел, что все это затеял. Осталось молиться, чтобы мои усилия окупились. «Если не заткнешься, я расскажу Тристану, с кем ты потерял девственность!» Улыбка Уилла тут же угасла. «Не смей! Я тебе по секрету сказал!» Он обиженно насупился, и пришел мой черед довольно ухмыляться. «Думаю, мы договорились». Я открыл шкаф и, брезгливо покопавшись в куче носков, нашел таки кожаную портупею и такой же ошейник. Игнорируя взгляд Уилла, я направился к себе. «Спасибо, пирожочек!» Елейным тоном пропел я, напоминая Уиллу о его первой девушке. Он послал меня отборным матом, но я со смехом уже захлопнул дверь. Вернувшись в свою комнату, я быстро снял джинсы с футболкой, надел черные зауженные брюки и начищенные до блеска туфли, а потом посмотрел на портупею, разложенную на кровати. Тонкие кожаные ремешки с остальными пряжками выглядели одновременно грубо и элегантно. Я вдруг поймал себя на мысли, что хотел бы увидеть этот экстравагантный аксессуар на голом теле Айви. «Ясно, Венс», — пробормотал я себе под нос. «Твоя жена становится извращенкой, потому что ты сам такой». Поскольку Айви хотела эротическое фото, рубашку я надевать не стал и натянул портупею прямо на голый торс. Черные ремни, застегнутые под грудью и обхватывающие плечи, выгодно подчеркивали рельефы тела. И хотя за последний месяц я немного сбросил в мышечной массе, все еще оставался в приличной форме. Я никогда не был качком, но благодаря волейболу у меня на животе отчетливо виднелись контуры пресса, а косые мышцы приводили мою дрожащую супругу в восторг. Отогнав воспоминания о том, как одной ночью Айви очерчивала языком уходящие под резинку боксеров линии, я, наконец, застегнул ошейник, который смущал меня похлеще портупеи, и посмотрелся в зеркало. Что ж, Уилл прав, только плетки не хватает. «Кошмар!» — пробормотал я, обреченно покачав головой, и сделал несколько селфи в зеркале. Фотографии получились неплохие, но Айви хотела, чтобы я удивил ее, а я, ой, как это любил. Мой легендарный полет на метле, шуточный стриптиз и проколотый сосок кнопка до сих пор не могла забыть. Похоже, настало время нового достижения. Я зажмурился и глубоко вздохнул, призывая спокойствие и терпение, чтобы сдержать нервный смех от собственной идеи, а потом расстегнул ремень и ширинку на брюках. Опустившись перед зеркалом на колени, я развел их пошире, чтобы придать развратности, и оттянул пальцами резинку боксеров, обнажая пояс Адониса. «Боже, надеюсь, кроме Айви этого никто никогда не увидит», — мысленно взмолился я. Я взлохматил волосы и, высунув кончик языка, сделал еще несколько селфи. В этой позе с портупеей на голый торс и приспущенными брюками я был похож на блудницу. Что иронично, ведь среди братьев Венс поймальчиком считали именно меня. Сомневаюсь, что Уилл или Тристан, и уж тем более Артур, вытворяли нечто подобное. Заблюрив по-быстрому фон, я отправил Айви две фотографии, стоя на коленях. Исходящее — Рейден. «Надеюсь, я сумел удивить вас, моя госпожа». Айви сразу прочитала сообщение, но ответ прислала минута через три. Входящая кнопка. «Охренеть». Входящая кнопка. «Где ты достал портупею?» Входящая кнопка. «Неважно, я хочу тебя немедленно». Входящая кнопка. «В этой развратной портупее и с ошейником». У меня на губах растянулась до того дурацкая улыбка, что, глядя в зеркало, я сам себя окрестил влюбленным, озабоченным идиотом. Исходящее — Рейден. «Жду твое фото». Входящая — кнопка. «А где моя госпожа?» Исходящее — Рейден. «Будешь вредничать, куплю плетку и отшлепаю тебя». Исходящее — Рейден. «Жду фото, моя госпожа». Кто-то из вас может решить, что я слетел с катушек и превратился в больного извращенца, но открою секрет. Я всегда был таким. И вот вам еще один секрет. Я теряю голову от своей жены. Но вместо медового месяца мы целыми днями пропадаем на работе, а я дико по ней скучаю. Ну и последний секрет. Айви далеко не ангел, и ей нравится моя пошлая сторона. Телефон завибрировал, оповещая о новом сообщении. Я открыл чат, и мое желание воплотить шуточные угрозы в жизнь усилилось в геометрической прогрессии. Айви прислала фото. В роскошном нижнем белье и туфлях на высоченном каблуке. Черное кружево прикрывало грудь, а чашечки приподнимали ее так, что мне хотелось оказаться рядом, зарыться в нее носом и вдохнуть пьянящий аромат парфюма. Талию обнимал такой же ажурный пояс, а пышные бедра были обтянуты черными чулками с подвесками. Но в кому меня почти отправило другое. Айви сидела на нашей кровати, закинув ногу на ногу, но ее поза не скрывала того, что на ней нет трусиков. Я так и завис с открытым ртом, изучая треугольник нежной кожи. Рука невольно потянулась к ширинке, и я лихорадочно запустил ее под боксеры, с трудом подавляя стон желания. Самая откровенная часть тела любимой была скрыта, и мне до сухости в горле хотелось опуститься перед ней на колени, прямо как на моем селфи, развести ее аппетитные бедра и... Мои пошлые фантазии прервал оглушительный стук в дверь. «Рейден, ты у себя?» «Отец». Я ошарашенно посмотрел в зеркало, на экран телефона, где по-прежнему отображалось горячее фото моей кнопки, а потом на свою руку в трусах. «Рейден, ты там? Мне нужна твоя помощь». «Да-да, пап, сейчас выйду». Я быстро напечатал сообщение. Исходящее — Рейден. «Готовься, детка. Сегодня ночью мы спать не будем». Нажав «Отправить», я влетел в ванную, сполоснул лицо ледяной водой, чтобы хоть немного прийти в себя. Я уже собирался выйти из комнаты, потому что папа вновь постучал, но вовремя опомнился. «Твою мать!» — процедил я сквозь зубы. Я чуть не предстал перед отцом в образе проститутки. Его точно хватил бы второй сердечный приступ. «Рейден, что ты там делаешь?» Судя по голосу, папа начал терять терпение. «Да сейчас, пап!» Я с трудом расстегнул ошейник, а потом с досадой осмотрел портупею. Пока буду снимать ее, пройдет куча времени, поэтому мне пришлось надеть рубашку и пиджак поверх нее. Я поторопился к двери, пока папа не догадался, чем я тут занимался. «О, ты уже оделся!» Он тоже был в смокинге и галстуке бабочки, которым я пренебрег, оставив верхнюю пуговицу рубашки расстегнутой. «Отлично. Гости уже собираются, и мама хочет, чтобы вы с Уиллом их встречали». Папа окинул меня подозрительным взглядом, и я вдруг почувствовал, как горят уши. Мне казалось, что у меня на лице написано: «Я только что обменивался развратными фотками с женой и собирался подрочить». «У тебя все в порядке, сынок?» Он нахмурился, а я тяжело сглотнул от нарастающего волнения. «Да, а что не так?» — отозвался я, прикладывая немало усилий, чтобы голос звучал буднично. «Надеюсь, ты не курил в комнате?» Он опасно прищурился. «Ох, познал бы ты, чем я занимался!» Мои губы дрогнули в легкой улыбке. «Нет, пап, ты же знаешь, что я противник всего этого. Я умолчал, что алкоголь и сигареты больше по части Триса и Уилла, в разумных пределах, конечно же. А вот мы с Артуром были явными трезвенниками». «Ладно, пойдем, сынок». Отец похлопал меня по плечу. «Где твоя жена? Они с отцом скоро прибудут?» На слове «жена» он слегка поморщился. Теперь он совершенно точно не имел ничего против моих отношений с Айви, но он до сих пор негодовал, что мы поженились так рано, да еще и втайне ото всех. «Примерно через час. И, пап...» Я устремил на него серьезный взгляд. «Будьте с ней помягче. Она до сих пор волнуется и нервничает во время встреч с тобой и мамой». Отец уже открыл рот, чтобы возразить, но я перебил его. «Я знаю, что вы не против нас, и говорили Айви об этом, но она все равно переживает, так что...» Я поджал губы, пытаясь подобрать слова, но тут папа мягко улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Я понял, Рейден, все будет хорошо. Она часть нашей семьи, и мы с мамой постараемся наладить с ней отношения». «Спасибо, пап». Он коротко усмехнулся. «А как у тебя складывается общение с тестем?» Спросил он и снова потрепал меня по плечу, словно стряхивая с него невидимые пылинки. Вот что удивительно. После того, как я сказал отцу, что из-за какого-то спора не собираюсь предавать свои мечты и продолжу заниматься любимым делом, нравится это ему или нет, а потом еще и выиграл спор, наши с отцом отношения только улучшились. Теперь он смотрел на меня с неприкрытой гордостью во взгляде. «Он классный мужик, правда, при первой же встрече предупредил, что оторвет мне яйца, если я обижу его дочь». «Хвала Господу, что у меня нет дочерей. Думаю, я бы то же самое сказал своему потенциальному зятю». А еще пригрозил теми же оторванными яйцами, если Айви забеременеет раньше, чем через 5 лет. «А он мне уже нравится». Мы спустились на первый этаж, где музыканты играли ненавязчивую спокойную мелодию. В холле были накрыты 3 больших круглых стола, а в центре установлен шоколадный фонтан. При виде него я фыркнул от смеха, но почувствовал в груди приятное тепло. По рассказам родителей, папа сделал маме предложение именно у шоколадного фонтана на светском приеме. Самое комичное в истории то, что за минуту до этого они бурно ссорились, и в порыве злости мама зачерпнула кофейной чашкой жидкий шоколад и выплеснула на отцовский смокинг. В общем, в молодости мои родители были очень страстной парочкой. Первые гости уже собрались. Злость, раздражение и талика грусти охватили меня, когда среди прибывших я заметил Читу Смит и их дочь. Последний раз мы с Мел виделись 3 недели назад, и я тогда приехал домой, чтобы забрать кое-какие вещи для нашей с Айви новой квартиры, а она вместе со своей матерью пришла к моей на утренний кофе. Я не стал устраивать сцену при миссис Смит и лишь сухо поприветствовал Мел. Теперь она, видимо, решила, что мы на пути к примирению, потому что, заметив меня, робко улыбнулась и помахала рукой. Я скептически выгнул бровь и мысленно выругался. Сегодня праздник моих родителей, и не стоило выяснять отношения с бывшей лучшей подругой. «Понимаю, тебе неприятно видеть среди гостей Мелани после того, что она сделала». Отец положил руку мне на плечо и крепко сжал. «Но мы со Смитами дружим уже много лет, и не позвать их на годовщину было бы неправильно». «Все нормально, пап». Нехотя процедил я. «Пойду поздороваюсь». Стиснув зубы и призвав на помощь спокойствие и терпение, я направился к женщинам, стоящим возле шоколадного фонтана. Моя мама была одета в роскошное платье в пол темно-бордового цвета, а густые черные волосы собраны в высокую прическу. Она сияла от счастья и широко улыбалась гостям. Бабушка Грета, напротив, выглядела так, будто вот-вот уснет. Она баюкала в руках бокал шампанским, а я готов был поклясться, что она мечтала, чтобы там оказался виски. Бабушка не любила светские мероприятия в Нью-Йорке, а местное высшее общество называло сборищем занудных снобов. Отчасти я был с ней согласен. Рядом с ней стояли миссис Лоуренс, жена папиного партнера по бизнесу. Миссис Смит, которая что-то рассказывала маме, активно жестикулируя одной рукой, а в другой сжимая почти пустой бокал шампанского. И Мел. «Добрый вечер, дамы!» Поприветствовал я их. Мама всегда учила меня в таких случаях целовать женщинам руку, но тогда мне пришлось бы поцеловать и Мел, поэтому я ограничился лишь кивком. «Чудесно выглядите!» Они все заулыбались и начали поправлять прически и украшения на ушах и шеях. Мел же стояла столбом и смотрела на меня с безумной тоской, но я упорно игнорировал ее взгляд. «Рейден, мальчик мой!» Елейным тоном пропела миссис Смит. «Ты совсем перестал заходить к нам в гости?» Я с трудом подавил желание съязвить, ведь она точно знала о нашей с Мел ссоре и лишь слабо улыбнулся. «Простите, миссис Смит, работа отнимает у меня все время». «Виктория сказала, что ты написал книгу и готовишь ее к изданию. Это невероятно!» Продолжала щебетать миссис Смит, не давая никому вставить и слова. «Мелани всегда говорила, что ты очень талантлив». Я покосился на Мел, и та робко мне улыбнулась. В груди защемило неприятное чувство. Когда-то я считал ее лучшей подругой, доверял ей все свои секреты, страхи и мечты, считал ее членом семьи и был уверен, что она никогда меня не предаст. Что ж, у моего разочарования был вкус шоколадно-малинового торта, который Айви приготовила на день рождения бабушки Гретты, а Мел испортила, чтобы выставить мою любимую девушку истеричкой и неудачницей. «Спасибо, миссис Смит». Сухо поблагодарил я, заталкивая поглубже воспоминания о сообщениях Мел моей маме, в которых она обливала Айви грязью. «Ты сегодня один?» Не унималась миссис Смит. «А где твоя девушка?» Она не смогла сохранить маску дружелюбия на лице, и на короткий миг ее губы скривились. «Неужели разбежались? Хотя ничего удивительного, в твоем возрасте парни меняют девушек, как носки». Я стиснул челюсть с такой силой, что зубы болезненно скрипнули. Не успел я и рта открыть, как в разговор вмешалась бабушка Грета. Она поставила нетронутый бокал с шампанским на поднос мимо проходящего официанта и гордо расправила плечи. «Не сравнивайте Айви с носками, Анжела. Она потрясающая девушка, и, надеюсь, они с моим внуком будут вместе очень-очень долго». Она улыбнулась, но улыбка не коснулась глаз, устремленных на Мел, которая замерла, как ледяная статуя. Я мысленно расцеловал бабулю в обе щеки и все с такой же показной вежливостью обратился к миссис Смит. «Моя девушка должна приехать с минуты на минуту». Я выдержал театральную паузу вместе с отцом. Потом я перевел взгляд на заметно побледневшую Мелани. Он специально приехал из Лондона, чтобы познакомиться с нашей семьей. Миссис Смит с трудом удерживала на губах улыбку, но та выглядела слишком неестественной. Казалось, ее зубы вот-вот потрескаются, прямо как в мультиках. По правде говоря, я всегда недолюбливал маму Мелани. Она была навязчивой, чрезмерно любопытной, а еще настоящей сплетницей. Жаль, что столько времени я свято верил, что Мелани пошла в отца, доброго и открытого человека. «Из Лондона?» – оживилась миссис Лоуренс. «Не знала, что твоя девушка британка. А чем занимаются ее родители?» Миссис Смит ехидно улыбнулась. Очевидно, Мелани рассказала ей, что мать Айви работала простым кассиром в супермаркете. Однако ее злорадство продлилось недолго. Ее отец – член британского парламента. Довольный, вытянувшийся физиономией миссис Смит, я приблизился к маме. «Выглядишь потрясающе, ма!» Я ласково поцеловал ее в щеку. «Спасибо, сынок. И не только за комплимент». Едва слышно прошептала она, чтобы больше никто не услышал. Я прекрасно понял, что она имеет в виду. Мама боялась, что я начну открыто грубить Мелани или ее матери, но мне не хотелось портить родителям праздник. Я уже собирался подойти к мистеру Смиту и мистеру Лоренсу, стоящим рядом с моим отцом и Артуром, но тут входная дверь открылась, и на пороге появился Кристиан. Он был одет в безупречный костюм-тройку и выглядел гораздо моложе своих лет. Но мое сердцебиение ускорилось, когда я увидел ту, кто шла с ним под руку. Айви. Весь остальной мир для меня померк. Черное платье, сшитое будто на заказ, облегало ее пышные формы и свободно струилось по ногам. На шее поблескивала цепочка с бриллиантовым кулоном-капелькой, а в ушах сверкали такие же серьги. Волосы были собраны в аккуратную низкую прическу, а передние завитые пряди обрамляли ее светлое лицо, тронутое легким румянцем. Строгая, но в то же время невинная и нежная. Статная, но милая. Сдержанная, но роскошная и элегантная. Такой Айви я еще никогда не видел, и в этот миг влюбился в нее еще сильнее. Заметив меня, она робко улыбнулась и, казалось, смутилась. А еще очень нервничала. Я понял это потому, как она мертвой хваткой вцепилась пальцами с аккуратным французским маникюром в черный лакированный клатч. Сухо сглотнув, я на ватных ногах приблизился к ним, пожал руку Кристиану, а потом перевел взгляд на Айви. «Ты просто...» Я снова тяжело сглотнул, любуясь красавицей-женой, которая благодаря каблукам стала гораздо выше. Не сдержавшись, я поцеловал ее в уголок губ, накрашенных матовой красной помадой, сделавшей ее образ еще более ярким и элегантным. «Ты невероятна, Айви!» Она смущенно улыбнулась и сильнее покраснела, а у меня в голове вновь вспыхнуло ее фото в нижнем белье. Предательский румянец наверняка окрасил и мои щеки. Ремни портупеи впились в кожу подмышками. «Пойдемте». Я прочистил горло, потому что голос охрип от нахлынувших эмоций, и посмотрел на мистера Колтона. «Представлю вас гостям и моим родителям». Следующие несколько минут были самыми неловкими в нашей с Айви жизни. Мистер Колтон, знакомясь с моими родителями и поздравляя с годовщиной, смотрел на них тем самым взглядом, словно бы кричащим. «Я знаю, что вы обидели мою дочь, и еще не решил, простить вас или продолжать презирать». Градус напряжения возрос до критического, когда среди прибывающих гостей Айви заметила Мелани, но ситуацию снова спасла бабушка Грета. «Айви, девочка моя!» Она выступила вперед и заключила ее в теплые и крепкие объятия. «Как я рада тебя видеть! И, боже, ты выглядишь превосходно!» Белый брючный костюм и белоснежные волосы бабушки Греты резко контрастировали с черным платьем Айви, но при этом у обеих были поразительно схожие, пронзительно синие глаза, блестящие от радости. Словно они были родными бабушкой и внучкой. «Я тоже рада вас видеть». Айви широко улыбнулась, и ее плечи расслабились впервые после того, как она переступила порог нашего дома. Когда все гости собрались, мы расселись по местам. За центральным столом устроились мои родители, Артур со своей девушкой Тессой, Уилл, бабушка Грета, мы с Айви и ее отец. Родители пригласили только самых близких и давних друзей, поэтому весь вечер во время тостов гости вспоминали молодые годы папы и мамы, рассказывали забавные истории, вроде той, когда мама пролила на папу горячий шоколад из фонтана. В холле царила непринужденная обстановка, и даже мистер Колтон смягчился и нашел общий язык с моим отцом. Конечно же, после того, как папа еще раз извинился перед Айви за то, что отнесся к ней предвзято. «Мне жаль, что наше знакомство прошло на такой ноте, но я надеюсь, что ты сможешь простить нас, дорогая. Мы ведь теперь одна семья». Папа говорил тихо, чтобы за соседними столиками нас не слышали. «Все в порядке, мистер Венс». Айви явно смущалась от внимания моих родителей, и мне хотелось обнять ее крепко-крепко, но я держал себя в руках. «Я понимаю». «Дорогая», — вмешалась мама, — «можешь звать нас по имени. Ни к чему такой официоз». Айви окончательно расслабилась. Она перекидывалась шутками с Уиллом и Артуром, активно отвечала на вопросы моих родителей и обсуждала с бабушкой последние сплетни клуба «Веселые вдовы». Я любовался женой и гордился ей. Она вела себя естественно и непринужденно, будто бы была рождена стать частью моей семьи. Поймав мой влюбленный взгляд, Айви зарделась. Я не удержался и склонился к ее уху. «Я считаю минуты до конца приема, чтобы зацеловать тебя до потери сознания», — хрипло прошептал я, отчего ее дыхание сбилось. «Прекрати, Рэй!» — шикнула она, прикусив губу. «Надеюсь, на тебе сейчас то белье с фото?» Не унимался я. Я обожал дразнить Айви и наблюдать, как она смущается и заводится. Я уже хотел прошептать ей на ухо откровенную пошлость, от которой она вмиг бы стала пунцовой, но встретился взглядом с Кристианом. Он демонстративно поправил галстук бабочку, будто намекая, что придушит меня им, если не прекращу при нем заигрывать с его дочерью. Я прижал кулак ко рту, маскируя смешок кашлем, и посмотрел на соседний стол как раз в тот момент, когда слово взяла миссис Смит. По моей спине прокатился неприятный холодок. Миссис Смит бросила неприязненный взгляд на Айви, но так, к счастью, не заметила, потому что говорила с Уиллом. Зато заметил мистер Колтон. Подозрительно нахмурившись, он достал из кармана пиджака телефон, что-то напечатал и кивнул мне, словно намекая проверить сообщение. Тут я почувствовал в кармане своих брюк вибрацию. Кристиан писал мне. Входящая Кристиан. «Кто эта женщина? И почему она так посмотрела на мою дочь?» Мне не хотелось отвечать на его вопрос, но я узнал тестя достаточно, чтобы понимать, он не успокоится. Исходящая Рейден. «Это Анджела Смит, мама Мелани. Айви рассказывала вам о ней». Входящая Кристиан. «Правильно ли я понимаю, что рядом с ней сидит та самая Мелани? Что они делают в доме твоих родителей?» Я мысленно выругался. Исходящая Рейден. «Наши семьи дружат, сколько я себя помню. Наша ссора с Мел — только наше дело. Не беспокойтесь, я не дам Айви в обиду». Прочитав мое последнее сообщение, Кристиан выгнул бровь и недоверчиво хмыкнул, словно сомневался, что я смогу постоять за жену. И мне это не понравилось. Айви вдруг напряглась и уставилась на миссис Смит. Только тогда я прислушался к ее словам и... «Твою мать!» Эта женщина была такой же первоклассной стервой, как и ее дочь. Она то и дело искоса поглядывала на Айви, пока рассказывала другим гостям историю любви моих родителей, которые, по иронии судьбы, были лучшими друзьями со школьных лет. Прям как мы с Мелани. С той лишь разницей, что их чувства оказались взаимны. «Поэтому я убеждена!» Торжественным тоном произнесла миссис Смит, что самые крепкие семейные узы возникают из дружбы. Алан и Виктория любили друг друга с младшей школы, и даже разногласия не разлучили их. На этих словах моя мама с усмешкой закатила глаза. «Анжела, ты, наверное, забыла, как я улетала в Европу, а Алан начал встречаться с однокурсницей». Она шутливо толкнула папу локтем в бок, и тот виновато поморщился. «Это только подтверждает мою теорию о нерушимости отношений, которые сформировались из дружбы», — возразила миссис Смит. «Алан пытался убедить и самого себя, и всех нас, что забыл тебя и полюбил другую, но надолго ли его хватило? На полгода? Та девушка не смогла затмить тебя». «Вы практически выросли вместе, дружили семьями, ходили в одну школу и знали друг друга как облупленных. Сколько бы ни ссорились из-за сложных характеров и совершенных ошибок, вы всегда мирились, пока оба не признали, что между вами не просто дружба, а нечто большее. Алан любил тебя, и даже после расставания не забыл, и когда, наконец, понял, что ты его судьба, бросил все и прилетел к тебе в Париж. Так давайте же выпьем за этот союз, который вырос из долгой и крепкой дружбы». На этих словах миссис Смит снова посмотрела на нас, и Айви побледнела. На нее косились и другие женщины за тем столом, змеи, как любил их называть Тристан, из женского клуба мамы. Что такого им наговорила миссис Смит, раз в их взглядах читались снисхождение и насмешка. И Айви, несомненно, это чувствовала. Она вновь замкнулась в себе, а ее отец бросил на меня вопросительный взгляд. Он догадался, что эта пафосная речь Смит была направлена на меня. Я встал из-за стола и поднял бокал шампанского, привлекая к себе внимание. «Миссис Смит права. История любви моих родителей прекрасна, и я всегда мечтал встретить девушку, на которую даже спустя десятки лет буду смотреть с такой же любовью и преданностью, с какой папа смотрит на маму». Я полоснул холодным взглядом миссис Смит и сидевшую рядом Мел, которая все это время не поднимала головы от тарелки, а потом повернулся к родителям и одарил их теплой улыбкой. «Спасибо за то, что вы на личном примере показали, какими должны быть отношения супругов. Полные безусловной любви, принятия, доверия и взаимной поддержки. Всем, кто еще не нашел вторую половинку, я желаю построить такие же крепкие отношения, как у моих родителей. Не так важно, как они зародились. Из многолетней дружбы, мимолетного взгляда, одной чашки кофе или даже из шуточного спора». Я посмотрел на Айви, чьи глаза блестели от подступивших слез. Еще прыщавым подростком я подслушал разговор отца и Триса. Брат спрашивал у него, как понять, что нашел ту самую. Я как сейчас помню его слова. «Сердцем, сынок, когда ты встретишь ее, в твоем сердце не останется места для других. И ты, как бы ни старался, не сможешь ее прогнать». Я прижал руку к груди. И пускай слова папы были предназначены другому сыну, я их запомнил. И я ему благодарен. Потому что, когда встретил Айви, я понял. Она та самая. В зале на мгновение воцарилась тишина, а потом музыканты заиграли более лиричную мелодию. Уилл, который во время моей речи подошел к пианисту, весело подмигнул мне. Похоже, он все понял. А вот Айви выглядела растерянной. Я протянул ей руку, призывая встать, и ободряюще улыбнулся. «Дорогие гости, я не просто так выбрал этот день, чтобы поделиться с вами радостной новостью. Сегодня годовщина свадьбы моих родителей, и я надеюсь, что наш с Айви союз будет таким же крепким и нерушимым. Позвольте теперь уже официально представить вам мою спутницу. Я окинул взглядом всех собравшихся и, встретившись с миссис Смит, нагло ухмыльнулся. Моя жена Вайнона Айви Вэнс.